Один мое детство, или все дохага. Сначала был холод. Нет, не так, ха или аде. Я не чувствовала ни рук, ни ног, ни тела. Почему-то я чувствовала, а не чувствовал. Я женского пола. Следующим пришел звук. Я услышала. Рокот. Звук. Холод. А-а-а. Б-а или мягкий знак НО. Что-то скребется на задворках сознания. Холод. Гул. Блин, что-то знакомое. Следующим пришло обоняние. Вайн мягкий знак. По коже что-то стекает. Мерзкое, склизкое и противное. Кожа. Что это? Что-то, что ощущается тактильно, раздражает. Все чувства собирались рывками. Холод, вонь и звук. Если надо сойти с ума, то лучше не придумаешь. Воняет, ракочет, склизко, холодно, больно. Помойка, бред. Прямо в глазах появилась надпись. Добро пожаловать в Подтериану. Выберите пол. Мужской, женский. Гермафродит, женский. Выберите расу. Сит, человек, вампир, русалка, тритон, вейла, оборотень, гоблин, великан, эльф, лепрекон, кентавр, тролль. Соображается плохо. Вроде в Поттере гнобят всех, кроме магов-человеков. Решено. Человек. Выберите статус. Маг. Сквип. Магл. Маак. Как же болит голова. Выберите происхождение. Чистокровный. Новая кровь. Полукровка. Маглорожденный. По тому же принципу. Чистокровный. Боже я убейер и тети я эту боль. Выберите родовые дары. Не более 4 ех на начало. Алхимия. Артефакторика. Боевая магия. Видящий. Вуду. Друид. Зельеварение. Магия времени. Магия духа. Магия иллюзий. Магия крови. Магия печатей. Магия пространства. Магия света. Магия теней. Магия хаоса. Малифика. Менталистика. Метеомагия. Метаморфизм. Некромагия. Некромантия. Парсилтанг. Природная магия. Прорицание. Ритуалистика. Рунология. Стихийная магия. Химерология. Целительство. Чары. Шаманизм. Упье и краткое ТЕМЕН ЯКТО. Н и ПУДЕ мягкий знак. Видящий. Парсилтанг. Чары. Метаморфизм. Возможно добавление К. 11 Г. Мах 3 направления. Менталистика. Зельеварение. Целительство. 13 Г. Мах 2 направления. Боевая магия. Рунная магия. 15 Г. Мах 2 направления. Ритуалистика. Магия крови. 17 Г. Мах 1 направление. Малифика. 21 Г. Мах 1 направление. Артефакторика. Введите имя. Неаут. Почему так? Не знаю. На ум пришла только египетская богиня отрицания. Видно подсознательно. Не верю. Здравствуйте. Приветствуем вас в мире Гарри Поттера. Поздравляем. Вы, высший Эли. Ваше имя. Неаут Беллатрикс Лестриндж. После пыток у вашей мамы был выкидыш на 7 месяца беременности. Но вы выкарабкались. Эльфийка няня вас спасла, изъяла, создала купол и подпитывала. За счет своих сил, ее хватило на 1 год. К сожалению, ваши родители и другие родственники, если они есть, о вас не знают. Ваше имя и дату рождения написала на вашем родовом медальоне умирающая эльфийка. Дата нечаянного рождения. 5 сентября 1977 г. Задание. Выжить. Награда. Жизнь. Штраф. Смерть. И как-то не хочется проверять навсегда, али нет. Так вспоминаем. Гул. Холод. Вонь. А еще движение. Я иду. Холод. Вонь. Иду. Очень не хочется, но... По-моему, мусоровоз. Меня выбросили, в 1 год, орать. И я заорала. Ну как заорала, так захныкала. Быстро стало понятно, что я скорее голос сорву, чем дозовусь кого-нибудь. Надо ждать. И я ждала, терпела, даже успела ухватить какую-то железку. Остановка, перекресток, светофор, пофиг, ждем. И тут рядом, судя по звуку, остановилась машина. Это мой шанс. Я кидаю железку и сразу начинаю орать, как можно громче. Судя по ругани, попала. Даже притихла чуток, чтоб послушать. Благослови Господи этих бюрократов, они вызвали Бобби. Жду. Сирена быстро приближается и замолкает. Вот тут я выдаю. Кажется, услышали. Шум, ругань, ляск, наконец-то меня извлекли. Дальше все закрутилось быстро. Меня укутали, доставили в больницу и накормили. Обследовали, видимо ничего не нашли и отправили в приют. Надпись. Вы в безопасности. Приют Литл Уингинг. Вас назвали Неаут Уингинг, по названию городка. Дальше была каторга. Есть, спать и пачкать пеленки. От нечего делать я размышляла, медитировала и тренировала конечности. Четвереньки наши все. Пошла рано, видимо хорошо тренировалась. Пытаюсь говорить, пока выходит плохо. В общем, так время и проходило. Медитация, Попытки вспомнить и тренировки конечностей. Кто я, откуда и как сюда попала, я не помнила. Смутно ощущалось, что до этого я тоже где-то жила и жила долго, что я взрослая женщина. Поттера я помнила по книгам и фильмам, прекрасно оттуда помню своих родителей, пренеприятнейшие, скажу я вам, личности, да и к тому же маман явно сумасшедшая. Прикинула хронологию и решила сидеть ровно на попе, а главное тихо. До первой смерти лорда еще года три осталось. Все общие знания у меня присутствовали, а вот личного о себе я ничего не помнила. То есть таблицу умножения знаю, а как меня звали, нет. Вспоминала Поттера и набрасывала план действий. Что в приключения Золотого Трия вмешиваться не буду, решила сразу, да и пытаться стать Лестрингш или Блэк тоже, в ближайшее время, не собираюсь. Решила как можно быстрее отучиться и смыться в Европу лучше до возрождения Найтемнейшего, но можно сразу после. Посчитав года, и получила, что Хогвартс надо закончить на 5-м курсе, максимум на 6-м. Задача сложная, но не невыполнимая. План минимум – получить максимум выгоды лично для себя от знания канона. Кстати, точно узнать, это канон или нет, тоже не помешает. Посмотреть на Снейпа и решить, стоит ли его спасать, а то мало ли. И если спасать, то для себя или пусть сам счастливо живет. Решить, чем буду заниматься с теми дарами, что нахапало, что-то мне подсказывает, что жизнь мирного зельевара или артефактора меня не устроит и у меня тот еще штопор в попе. Научиться себя защищать всеми способами от магловских до магических. Развивать все дары, что нахапало. Не привлекать к себе внимание Дамблдора. Мне этот мутный старичок даже по канону не нравился. Развивать мозг, память, интеллект, скорость мышления и реакцию. А дальше будем посмотреть. Когда прошло время каторги, я начала усиленно заниматься, чем умела. Отжимания, бег, подтягивания, пресс, растяжки, знания, в библиотеке чудесная работница, воровство, вкусно кушать или просто кушать хочется даже детдомовским. Стихийные выбросы неприятностей не доставляли, то ли из-за медитаций, то ли из-за взрослого сознания, то ли из-за постоянной эксплуатации организма в экстрим режиме. Школа тоже проходила стандартно, я не отставала, но и не выделялась, работала на знания, а не на оценки окружающих. Быстро выяснилось, что я не англичанка, ну вот ни разу, но язык знала, и знала неплохо, а для ребенка так очень даже хорошо. Осталось выяснить родной язык. Не то чтоб я так о прошлом переживала, просто интересно было. Поскольку желающих было мало, упросила одну воспиталку заняться со мной французским. Хоть и рано, я не француженка, точно вычислила. Кухню посещала часто, и не только для пожрать, а и чтоб учиться. Нарезать, растирать, строгать и измельчать любыми способами продукты я помню про Снейпа. Из удач стоит отметить обнаружение школы Будзинкансенсеу Рачимару. После года обучения, я попала туда в 3 года. Он начал со мной заниматься по программе ниндзюцу. Уж очень хорошие были способности, упертость в основном. В общем, я тренировалась, как могла. Бой, языки, добавила японский, тренер занимался, и немецкий, библиотекарша Фарева, и я не немка, но немецкий, оказывается, тоже знала, но хуже английского. Медитация, 2 года бальных танцев, в приюте по какой-то соц. Программе открыли, медицина, у нашей приютской медработницы, латынь, там же, актерское мастерство, дикция и грим, улица полна талантов, чистописание тренировала сама пером и чернилами, чего только это мне стоило. К 9 годам поняла, что необходим преподаватель этикета и книги по магии, потому что телекинез, отвод глаз и чуть-чуть гипноз было единственным, что я освоила самостоятельно. Если с этикетом что делать я не придумала, то к походу на косую аллею готовилась основательно, как на войну. Слегка состарила макияжем внешность, переоделась в одежду унисекс, собрала по тайникам наворованные деньги и пошла. На аллею попала без проблем, рыжее семейство шло в магазин, добралась до Гринготтса, поменяла на галеоны около 20 тысяч фунтов, магия и ниндзюцу мне была в помощь. Открыла сейф и заимела сквозной кошелек. Сначала купила сумку, через плечо, зачарованную от кражи, с расширением пространства, и мне пофиг на запрет кровной магии. Затем сходила в книжный, просмотрела ассортимент, и поняла, надо в лютый. Нет, не то чтобы тут совсем ничего не было, но гораздо меньше, чем мне хотелось. Вот иду я по рассаднику криминала и замечаю, меня пасут, и пасут очень плотно. Жизнь на улице научила такие кунштюки видеть. Около витрины завязываю шнурки, ничего серьезного. Спрашиваю у местного про книжные и артефакторные магазины. По бегающим глазкам понимаю, из той же шайки, но показывает куда-то в переулок. Вот не верю ни на грамм. Ловлю ближайшего шкета и прошу провести. Ну что я могу сказать? Мечта. Это не магазин, это лавка Аладдина. Сейчас убила, что посмотреться и поняла, что воровать надо было больше. Раз так в 100. Долго выбирала под насмешливым взглядом продавца и наконец, нашла. Моя ты прелесть. Гримуар, зачарованный на магии крови и парсилтанге. Пошипела тихонечко со змеюками и выяснила, что в связи со смертью владельца и отсутствием всех прямых потомков гримуар будет работать и со мной, если я, сильный маг, чистокровный, говорю на парсилтанге, а содержит он, ни много ни мало, а все знания магистра трех направления и мастера еще 7 плюс его ментальный слепок. Хочу, а чей-ен мягкий знак хочу. Торговались долго, жестоко и яростно. Продавец требовал 2000 галеонов, а продал за 350, потому, что знал, что книга на магии крови, а последний, британский, змееуст умер в 81 году. Хи-хи, средненькое колечко для определения примеси в пище отдал за 100, такое же, но для определения ментальных воздействий за 50, обрывок цепочки в защиту от ментальных воздействий на разум, сторговала за 60, 2 кожаных браслета с расширением пространства за 50, 2 серьги на отражение одной атаки, так сказать, последнего шанса за 100, 10 зачарованных метательных ножей за 500 и парные мечи, почти как живые, за 500. Договорились отложить, если появятся звезды, дротики, удавки и цепь. Шмотки решила не брать, надо к Василиску, там шкура бесхозная валяется. Много. Перед отходом встретила его, кошмар в сиях Хогвартса и ужас подземелий, Северуса Снейпа. Какой молоденький и краткое, смирив меня нечитаемым взглядом, даже моего опыта не хватило прочесть, и, не добившись реакции, потерял интерес к моей персоне и заговорил с продавцом, а я ушла, не успела отойти от магазина метров на 20, как на меня напали, ударив заклинанием. Не скажу, что внезапно и грамотно, но с обычным дитем справились бы легко, да и с небоевым взрослым тоже, а я атаковала. Телекинез, ножи и удары перемежались с натуральной беготней по стенам. Пришлось от заклятий поворачиваться, но не прошло и минуты, как противники, быстро, закончились. Почувствовав взгляд, резко развернулась, и чуть не метнув нож, словила 2 ошарашенных взгляда, с ней продавца. Слегка улыбнувшись, наклонилась к телам собрать и почистить ножи, заодно проверив карманы. Продавец поперхнулся. «А что такое? Ваши ножи стоят по полтиннику штука». «Да нет, ничего такого, молодой человек, мне показалось, или человек», он произнес вопросительно. «Позвольте спросить», — подал голос Снейп, — «спрашивайте, я не помню вас в Хогвартсе. Знаете, профессор, все удовольствие обучаться у вас мне еще предстоит». Ответом мне были обалдевшие глаза ужаса. «Сколько же вам лет? Позвольте это, пока останется моей тайной», — хмыкнула я. «Всего вам хорошего, профессор Снейп, мистер Горбин». Уходя из лютного, я слышала, как Снейп проговорил: «Мне интересно, кто его растил и для чего. Если в столь раннем возрасте, убив 4 человек, заметьте, без магии, он спокойно чистит ножи об трупы». Дальше, уже без происшествий, я посетила книжный, издание по этикету, законам магии рода, аптеку с 10 наименований по 10 порций зелий на все случаи жизни, ателье 1 мужская зачарованная мантия, и зоомагазин. Почтовый ворон, всяко незаметнее летающий днем совы, названный Хугин, подрядился почту таскать. Везде брала каталоги, чтоб по почте товары заказывать. Когда сидела в кафе и ела мороженое, сообразила, что я идиотка, палочку-то я забыла. Понеслась в лютный, молясь всем богам, чтобы больше никто на меня не напал. Когда пробегала мимо, меня окликнул Снейп: «Куда вы так спешите? Что-то потеряли? Мозги, мозги где-то потерялись. Нет, бы за раз все решить, так я раз 5 туда-сюда сбегаю. А если серьезно, палочку купить надо, а не рановато, так я и не колливандеру. Давайте я вас провожу, мне охрана не нужна, я не вас охранять буду, а лютный от вас. Ну, если так, то с удовольствием прогуляюсь в вашей компании». И мы степенно двинулись за палочкой. Палочку выбирали долго, пока продавец не принес одну в старой, дряхлой коробке. Белое дерево, с какой-то странной, меняющейся структурой, рунный узор из черненого серебра и сердцевина из толченого зуба Василиска, смешанного с добровольно отданной кровью вампира. Она подошла идеально и обошлась всего в 25 галеонов. На радостях, забыв о том, что я маленькая, пригласила в кафе Ужас. Как ни странно, Ужас согласился, но просидел недолго. Распрощавшись в косом, разошлись каждой своей дорогой. У Снейпа из головы не шел этот мальчишка. Сколько ему? 10-11? Да не, скорее всего старше, просто под оборотным. То, что это взрослый, не верилось, манера речи, мимика. Уж на детей я насмотрелся, да и палочка показательная, изменчивая, кровавая, змеиная, умная, лечащая и убивающая. Еле сдержался, чтоб маяк не поставить, но что-то подсказало, нельзя, так же как и в мозги лезть. Чутью я привык верить. Интересный, непосредственный, очень умный, рассуждает, как взрослый, смертоносный, даже в свои годы, манерами не обделен, но видно, что живет у маглов, хотя и великолепно ориентируется в магическом мире. Но подготовка, спортсмен, не похоже. Спортсмен не будет без сомнений, спокойно убивать, и вытирать об трупы клиники. И тут я похолодел. Такая подготовка может быть и у спецслужб, и у организованной преступности. Кто-то из родителей, может быть, мало данных. Вот вычислю в Хаге, тогда и посмотрим. Вернувшись в город и скрывшись в парке, разобрала свои вещи. Привязала ножи, мечи, серьги, кольца, сумку, Пхугина, гримуар и палочку. После того, как эти сволочи налокались моей кровушки, я стала бессменным и бесспорным их предводителем. Спрятала в два браслета по 5 зелий, 10 наименований, палочку, кошелек, гримуар, по 5 ножей и по одному одноручному мечу. Ворона отпустила в свободный полет с кровной привязкой, он всегда чувствовал, когда нужен, и прилетал сам. Поселился Хугин в парке возле приюта. Я старалась каждый день птичку навещать, принося вкусняшки разные и обильные, хотя по-моему он и без меня не голодал. На следующий год Хугин даже даму привел, знакомиться, типа одобряешь? Выбор я одобрила и благословила на плодитесь и размножайтесь. Осенью ко мне прилетела уже делегация из Хугина, его дамы и их потомство в количестве 3 молодых воронов. Воронята, глядя на папку, даже погладить дались. Я их тоже вкусняшками покормила, потом они встали на крыло и улетели. Это вы прощались? Хугин как-то совсем по-человечески передернул крыльями и кивнул. Отпустил, значит, из гнезда? Правильно, птенцы должны учиться летать самостоятельно, даже у такого хорошего отца, как ты. Если захотят, найдут тебя. А дама твоя тоже улетает? Хугин приободрился и покачал головой из стороны в сторону. С тобой, что ли, остается? Ты ведь понимаешь, что мы здесь долго жить не будем. Но если она захочет лететь за тобой, я буду не против. Поручения к тебе у меня нечастые, так что благословляю. Ворон благодарно ущипнул меня за ухо и улетел вместе со своей, наверное, уже супругой. Дальше потекли рабочие будни. Я училась, сражалась, учила этикет, учила языки, тренировалась, изучала русский, украинский и белорусский, на носителя наткнулась на улице, потомок эмигрантов. Я русскоговорящая. Все обучение свелось к освежению навыков произношения и правописания. Читала гримуар, дух был до омерзения правильный и пунктуальный, с садистскими наклонностями, менталистикой и 500-летним опытом по вбиванию знаний в головы потомков, работала с доступной магией, конечно, подворовывала, денежек нужно немерено. Так прошло 3 года. Письмо пришло в середине лета. Неаутуингинг. Пол – женский. Раса – человек. Статус – маг. Возраст – 11 лет. Происхождение – чистокровное. Родовые дары – видящий. Парсилтанг – чары. Метаморфизм. Менталистика. Алхимия. Целительство. В детдом пришел Снейп. Я, в платьюшке, с рюшечками, воспитатели попытались произвести хорошие впечатления, с разбитыми костяшками, тренировки, и синяком на скуле, это приют, пришла на смотрины, хорошего впечатления не получилось. По лицу Снейпа было видно, что он отбывает повинность, неприятную повинность. Бла-бла-бла, ты маг, бла-бла-бла, учиться, бла-бла-бла, оплатит. Меня повели в косой, быстро протащив меня по нужным магазинам. Запинка была лишь у Оливандера, палочка долго выбиралась, и с чемоданом, я категорически отказалась таскать с собой этот гроб. Книжный, так вообще не дали изучить, но каталог я урвала. Простите, профессор, а остальные вещи выдают, что вы имеете в виду? Ну, у носки, чулки, трусы, майки, лифчик, полотенца, теплая одежда, средства личной гигиены, купальник, мыльно-рыльные принадлежности, прокладки, пижама, письменные принадлежности, спортивная форма, халат, шлепки и т.д. и т.п. Нет, покупать нужно самому, а деньги вам уже выдали. ХММ, я поняла. И на этой позитивной ноте меня отправили в приют. Я догоняла знания. До отправления оставалось полтора месяца. На косую аллею пришлось выбраться еще раз, сдать стандартную форму и купить более хорошего качества. Обычную одежду и прочую мелочь я покупала в Лондоне. Нашла в пригороде скотобойню и пошла за взяткой для Василиска. Пробралась ночью в холодильник, уменьшила 10 туш коров, заклинанию гримуар научил. Когда узнал, для кого все приготовления, он же сказал, что в любых пространственных артефактах как бы под пространство и время там не идет, объем вмещает все хоть фактически и маленький, и затолкала в сумку. Выловила одного из наших старших, поспокойней, и спросила, где они берут пищевой спирт. На вопрос «А тебе зачем?» сказала на взятке, сторожу, например, налить, чтоб выпустил, смотрителю, чтоб отсутствие не заметил, или старшим бутылку дать, чтоб в курс ввели где, что да как, что меня взяли учиться в закрытую школу в Шотландии, знали уже все. Старшой хитрость оценил, но предупредил, что продают канистрами по 20 фунтов за штуку. Выдала 80 и сказала, что мне 3,1 себе за помощь. Старшой посмотрел подозрительно, но деньги взял и канистры приволок. Пытался проследить, как я их упаковывать буду, наивный, 3 раза. Каждый раз с канистрой наперевес я уходила от слежки в стиле ниндзя и прятала их втихаря в сумку. 1 сентября неумолимо приближалось. Примечание к части. Бичина. 2 как мы учились, или 1-5 курс. 1 сентября на вокзале стояла я, симпатичная брюнетка с холодными, зелеными глазами, в строгом платье хорошего качества, в мантии представительского класса, с художественно заплетенными косами, сумочкой и вороном на плече. Хугин решил ехать один, все разведать, а только потом привести супругу. Осмотревшись, я прошла в вагон, заняла купе, заблокировала дверь, механику никто не отменял. Поездка в Хогвартс ничем не запомнилась. Кто-то стучался, кто-то орал, кто-то ломился, ничего серьезного. Хагрид собрал детей и повел топиться, ну то есть к лодкам. Ну что сказать, Хогвартс восхищает, вот так плывешь на утлой лодчонке, ночью, посреди Черного озера, и восхищаешься. После этого призраки не поразили, МакГонагаллу не напугало, потолок не удивил, распределение не изумило. Шляпа сама не знала, куда меня засунуть, поэтому убедить ее в том, что мне срочно нужно в Рейвенкла, не составило проблем. И вот я уже в Хогвартсе. Первый год особенно не запомнился, разве что я слазила к Василиску, собрала почти все старые шкуры и договорилась о поставке яда за свежие туши животных раз в месяц, ну, всяко. Кабан, да и бык тоже, стоит меньше пинты яда тысячелетнего Василиска, хотя эти тушки достались мне бесплатно. С Хагридом удалось подружиться, что стоило мне 3 канистры спирта, но принесло все дары запретного леса: волосы, шерсть, молоко, рог и кровь единорога, кровь и шерсть оборотня, паутину, хитин, жвалы и яд акромантула, причем добровольно отданные. Попыталась было объяснить Хагриду, что спирт надо разбавлять, но где там, он хлопнул пол ведерной кружечки спирта, крякнул и шумно выдохнул. Сказал, что штука классная, забористая, а то пьешь, пьешь и толку нет, а это чувствуется сразу. Поинтересовался, где продают и как называется. Сказала, что такое продают у маглов, но очень редко, и называется спирт. Махнула рукой на этого переростка и потопала по своим делам. Бегала по утрам вокруг озера, отрабатывала упражнения на растяжку, приемы и боевые связки на обнаруженной укромной поляне, между озером и лесом. Удары и упражнения на ловкость проводила на деревьях. Из плюсов только доп, занятия у Флитвика, дуэлинг, чары и иллюзии, нехилая заявка на победу, да, пока только чарами. Профессор сразу и очень быстро сообразил, какой я бриллиант, сама себя не похвалишь, ну вы в курсе. По родовым дарам гримуар был незаменим, и я усиленно изучала все, что он содержал, с нажимом на менталистику плюс все по школьным предметам, но расширенно. С расходниками я не угадала, поэтому пару раз гоняла Хугина в косой. Защиту преподавал отставной Аврор, и я усиленно занималась и на допы напросилась с помощью Флитвика. А со Снейпом никак, не обращает он на меня внимания, маленькая я видно еще. По весне предупредила Хугина, что если они будут заводить воронит, то им придется либо мне довериться, чтоб я перевезла их в Лондон, либо как-то самим транспортировать, так как бросать мамочку одну не дело, а в Лондон Хугин не налетается. Ворон кивнул, что понял, мол, год окончила на все превосходно, кроме травологии, выше ожидаемого, во, и полетов на метле, во, как Снейп мне поставил превосходно, до сих пор не могут понять не только учащиеся, но и профессора во главе с самим Снейпом. Перед отъездом Хугин привел к гнезду, супруга его нервничала, дитятка забирают, я предложила Хугину лететь своим ходом, а супруге меня сопровождать и за птенцом присматривать. Птицы вариант одобрили, и в поиске я садилась с корзинкой, прикрытой салфеткой и супругой Хугина на плече, но кто их кроме меня различает? Еду в Лондон, все радуются, кроме меня, мне предстоит лето с тренировками, тренировками и еще раз тренировками. Подводя итог, могу сказать, что первый год обучения я закончила со складом редких ингредиентов у Василийской пустыми, 390 золотых, з, не считается, карманами. По приезду в приют, не заходя, отнесла корзину и, уже успокоившуюся, птицу в парк, она показала старое гнездо в дупле и я переложила туда птенца. Мамаша что-то каркнула и полетела за пропитанием, сразу озаботилась, для себя, проверкой знаний, макс 5, англ 5, франц 4, нем 4, япон 3, латынь 2, русский, белорус, укр 5. Пришла к учителю и продолжила занятия, и японским в том числе. В детдоме тихо, очень непонятно где все. Медика я нашла и уговорила продолжить учить, латынь плюс мед плюс. Все оказались в рабочем лагере, и жратва, и солнце, и физуха, курорт в общем, а я пролетела, зато запасы я растасовала по всем общиковым тайникам, деньги, жратва, шматье, вкуснейшие игрушки для мелочи. Занялась поиском учителей испанского и итальянского. Неплохо бы озадачиться китайским. 2 месяца на улице это много или мало? За лето мне повезло найти, пару дней искала, носителя итальянского, который был поваром. Брала уроки не только языка. Мой учитель в азиатской общине нашел шустрого китайца, который и язык преподавал и руконогомахательству учил, причем качественно. Кроме 10 туш коров для Василиска, добытых по тому же сценарию, пошла затариваться фруктами, жареным и копченым мясом в полиэтилене, колбасами в вакууме, конфетами в индивидуальной герметичной упаковке, соками, сгущенкой, джемами и пюрешками в тюбиках и коробочках, бижутерией, исключительно пластик, стекло, керамика, камень, кость, резина и нейлон, верхом от купальников разных моделей и низом типа короткая юбка и пария, верхом от мужских плавательных костюмов типа майка и борцовка, ножами и гарпунами из нержавейки с прорезиненными ручками. Все в нескольких экземплярах, на пробу. Спирт в 3-5-литровых канистрах притащил опять старший за мзду. Второй год начался не в пример хуже. Ужаса я не увидела. Письмо видела, на лютный, со всеми шпионскими штучками, ходила, а ужаса не было. Заказав все, что надо второкурснику вороном, я, обзаведясь доп, сумкой Made in Lute и с меня в бабки на галеоны, призадумалась. Если я хочу, чтоб ужас обратил на меня внимание, то мне нужно либо рассекретиться, либо преуспеть в том, в чем он считает себя профи. Уже понятно, что я все лето налегала на готовку. Это половина успеха в зельеварении, вторая половина в знаниях, и я безудержно учила таблицы совместимости. Неаутуингинг. Пол – женский. Раса – человек, статус, маг, возраст, 12, происхождение, чистокровное, родовые дары, видящий, парсилтанг, чары, метаморфизм, менталистика, алхимия, целительство, знаний, макс 5, языки, англ, 5, франц, 5, нем, 5, япон, 3, латынь, 3, русский, белорус, укр, 5, китайский, 2, итал, 2, прочие, кулинария, 4, бальные танцы, 5, этикет, 3. Мед. 4. Грим. 5. Акт. Мастерство. 5. Риторика. 4. 1 сентября ехала девушка, мне уже есть, что показать разным зельеварам, как всегда необщительная, как всегда одна, как всегда с книгой, как всегда в одежде аристократки среднего достатка. 2. Ой, курс. Ну что я могу сказать, уроков больше, времени меньше, в минус, ужас, следящий за каждым моим шагом. Рассекреченные спортивные тренировки, ужас отследил, слава непрошибаемой, психоодиночки и мстительной сволочи. В плюсах, вторая нычка редких ингредиентов. Василиска и Хагрид продолжили поставки, не зря же я туши добывала и спирт закупала. Полная сумка их же, сама собрала в запретном лесу, освоила дайвинг, дабы договориться с русалками. Не, языка я не знаю, но ментал никто не отменял, о поставках водорослей, пресноводного жемчуга, чешуи, крови и запчасти подводной живности, за то, что я притащила, и если, что надо еще, привезу в следующем году. Русалок интересовало все и, просветив их по поводу способов эксплуатации и утилизации, договорились, что они тестируют, и если всем довольны, то к концу весны отдадут плату за все это и закажут за доп. Плату, что понравится. Что следующий раз встречаемся на берегу. Русалки показали тихую бухту, незаметную с замка, а вызываю я их ракушкой, дунуть в которую надо в воде, они же дали. Забегая вперед, скажу, что понравилось русалкам все, и они очень довольны, особенно оружие заказали много, бижутерию тоже, еду заказали только в тюбиках, тару можно повторно использовать, одежду по паре экземпляров и оплатили то, что использовали более чем щедро, одного речного магического жемчуга насыпали пару килограмм, все остальное я уже особо и не считала, но объем был знатный. Доп, занятие у ужаса, наконец он меня заметил. Доступ в лабораторию, отпуск грехов от ужаса, если заловит. Миссис Помфри согласилась учить колдомедицине, с ней б дал рекомендацию. Начал разбор комнаты по желанию, чувствую это надолго. Продолжила допы по защите, последний год нормальный препод как-никак. Продолжала заниматься с гримуаром, на следующий год выбрала нумерологию, руны, арифмантику. Домой я ехала, опять же, скучно. Кто-то стучал, кто-то орал, кто-то ломился, но без толку. Мои пернатые своего нового птенца доверили без сопровождения, а сами полетели своим ходом. В приюте первые полмесяца отдыхала, я же не двужильная, не считая изучения гримуара, а потом все снова и заново. Боевка, уроки, ближе к сентябрю я сдаю заочно среднюю школу, языки и т.д. и т.п. Лето было напряженным, что стоило мне, неимущей сироте, добиться досрочной аттестации, не передать словами, но я справилась, магия мне в помощь. Имея кое-какую наличность, наняла учителя испанского и заодно бойца капоэйра и русского самбл, с уклоном в уличные бои, начала посещать тир, нашла с обычным оружием, курсы психологии, каллиграфии, физиогномистики и информатики. Записалась на следующее лето на курсы по выживанию. И, конечно же, воровала. Начала практиковать ограбление наркоторговцев среднего звена и уличных банд. С наркоторговцами было просто, подслушиваешь наших, кто приторговывает, у кого покупают, отслеживаешь и обворовываешь. Для мага сейф не проблема, для ниндзя не проблема проникновения. С бандами сложней, члены банд для любого нашего детдомовца не секрет. Тут все в языка упирается. Надо отловить кого-нибудь из главарей и под конфудусом допросить, потом подтереть память и дальше уже брать общак. Кстати, при таких кражах часто стволы попадались и боеприпасы. Пришлось разучивать заклинания истории вещи, не хотелось попасться с мокрым стволом, а таких хватало. Чистые и новые стволы, патроны и ДР, боеприпасы, комплектующие, детали, гранаты и взрывчатку тоже находила, запаковывала и прятала по схронам. Нам, хомякам, все пригодится. Традиционно затарилась своим поставщикам. Хагриду, спирт, Василиску, туши, русалкам, заказ. В этот год поступает Поттер. На 3-й год. Неаутуингинг. Пол, женский. Раса, человек. Статус, маг. Возраст, 13. Происхождение, чистокровное. Родовые дары, видящий. Парсилтанг, чары. Метаморфизм, менталистика, алхимия. Целительство, боевая магия, рунная магия, знаний, макс 5, языки, англ, 5, франц, 5, нем, 5, япон, 4, латынь, 4, русский, белорус, укр, 5, китайский, 3, итал, 3, исп, 1, прочие, кулинария, 5, бальные танцы, 5, этикет, 4, мед, 4, грим, 5, акт, мастерство, 5, риторика, 5, психология, 2, физиогном, 1. Информат. 1. Каллиграфия. 2. Тир. 3. Если соединить все дары вместе, то понятно, что надо уходить в подполье. Из незапрещенных в Англии остались только руны, целительство, и то не всегда, и боевка. В Хогвартс ехала уверенная в себе ведьма. Посмотрела на комедию «Рыжие» в сотый раз, проходя на платформу, забыли номер или постановка для Поттера. Заняла купе. Опять книга, шум, гам. Кто-то ломится, но в этот раз намного настойчивей. Распределение запомнилось явным ментальным ударом, долгим сопротивлением шляпы ему же и запихиванием Поттера на Гриффиндор. И опять все по накатанной. Плюс занятия, минус время. Дополнительных занятий у Снейпа, Флитвика и Помфри стало больше. Добавились, кроме основных уроков, уроки по нумерологии, арифмантике и рунологии, мой профиль. Плюс тренировки, плюс запретный лес. Поняла, что такое, дурное, дело как сон надо бросать, а то все не успею. Я уже сейчас сплю часов по 5-6, а нужно меньше. Придется налечь на медитацию и менталистику. С хорошо тренированным мозгом часы сна заметно сокращаются, мозг успевает отдохнуть быстрее. На днях, двое рыжих из ларца одинаковых с лица доколупались по поводу зелий для их приколов. Поинтересовалась про баш на баш. Вы мне ваш способ передвигаться по Хогвартсу, беспалевно, и помощь, если понадобится, в испытаниях зелий на подопытных, а я периодические поставки экспериментальных составов из своих ингредиентов. Близнюки согласились и показали карту мародеров, я ее экспроприировала для изучения и копирования. Под клятву о неразглашении согласилась разрабатывать и варить экспериментальные составы, набивать руку и испытывать зелья где-то надо, но, по-моему, наш ужас догадывается, чьего черпака составы появились у рыжих. Тролля из подземелий на третьем этаже проигнорировала, зато навестила пушка. Подстригла, выбила пару-тройку клыков, благо башки аж три, отколупала пяток когтей, сцедила крови от души, набрала слюны, срезала шмат кожи и даже выковырила глазик. Наверное, поэтому пушок такой злой был, когда профессор к нему пришел, простите меня, пожалуйста, а. Потом, правда, извела несколько литров заживляющего зелья, но это того стоило, по крайней мере денежно. Спустилась в непроходимые ловушки, нарезала дьявольских силков, забрела к троллю и, усыпив, надергала того же, что и из пушка, все складировала в визжащей хижине, в тайник. Комната по желанию второй год радовала обилием хлама. Там же в комнате нашла простенькое пособие по метаморфмагии. Срочно нужно изучить. Прям обязательно. Начало учить. Оказалось, анимагия – это упрощенная метаморфмагия, так что занялась еще и тренировкой животной формы. Отдала заказ русалкам, получила уже собранную плату и в дополнение пакет чешуи русалок. По менталу пришло сообщение, что детеныш двуногих правильный, условия не диктует, лишнего не требует, а вещи приносит нужные и хорошие, поэтому довольные воины могут дать крови, каждый понемногу. Быстро порывшись, достала шприцы, ментально показала, что делать собираюсь, и приступила к забору крови у добровольца, типа я воин, я не боюсь. Набрала 4,20 кубовых шприца крови и накинула стазис, но тут ментал взорвался удивлением добровольца и оповещение всех, что не больно, как костью палец уколоть, и ему неплохо. Дальше дело пошло бодрее, несколько дам вместе с главной тоже попробовали и поинтересовались, что за чудесное устройство. Объяснила, как могла, что это придумали двуногие без магии, чтоб не больно и с небольшими повреждениями брать кровь и вводить в кровь лечебные зелья, которые пить нельзя. Русалки покивали и послали благодарность такой заботе. Двуногие, дескать, обычно просто режут ножом. Я ответила, что многие магические двуногих никогда не общаются с немагическими собратьями, поэтому про подобные устройства могут не знать. Приняла новый заказ, на этом и разошлись. Прикинула объемы нычек, схватилась за голову. Нужно определяться с основным местом складирования, желательно объемом с дом, желательно мобильным. Летом Синси планирует поездку в Японию, надо купить там что-то подходящее. К концу года перетаскала нычку от Василиска в хижину, доделала свою версию карты мародеров, оставив пути доработок, и вернула однояйцевым их экземпляр. Год закончила со всеми П, и вот я еду в Лондон, по традиции в закрытом купе с книгой в обнимку. Устроила традиционный отдых в полмесяца, а потом включилась в усиленные тренировки. Психология, каллиграфия, физиогномистика, информатика, этикет, медицина, языки, итал, исп, латынь, китайский, японский, ну и конечно руконогомахательство всех стилей, до каких дотянулась. Прошла 2-недельные курсы выживания и записалась в бассейн на плавание. Взяла в обычай шастать по Лондону и близлежащим городкам в поисках развалов, лавок старьевщиков, гаражных распродаж, распродаж конфискованного и бесхозного имущества. Там, оказывается, клондайк для мага. Можно найти магические вещи, книги, артефакты, ткани, дерево, металлы и ингредиенты. Конечно, большинство – хлам, что-то просрочено, что-то проклято, что-то сломано, но среди всего хлама попадается такое, что окупает все. Проклятая, кстати, тоже покупала, но со всеми предосторожностями, нужно ж на чем-то дар Малефика тренировать. Сделала пяток налетов с целью пограбить. Все, вместе с нычками, затянула на без малого 700 тысяч фунтов. Этим летом, хоть и запоздала, но ожидаемо, отметила начало женского цикла, усиленные занятия спортом явно тормозили. Теперь с полным основанием можно считать себя не ребенком, а вполне себе оформившейся девушкой и ждать прелестей переходного возраста. В конце лета ездила в Японию. Это были не совсем соревнования, а скорее проверка умения и подтверждение квалификации. Дело было так, нас всех и учителей и учеников разделили на две группы. Одну группу учеников отправили на скалистый остров выживать, а группу учителей их ловить. Чтоб было честно, учителя ловили не своих учеников. Задача у учителей вывести из строя, но и за убийство никто наказывать не будет. А убить белую выскочку хотелось многим, так что пришлось попотеть, ныкаясь в горах. Для чистоты проверки магию не использовала. Кроме учителей, ученики сами друг друга крошили. Выступила достойно. Пришла, хоть и не первая, но и не продула. Меня мастера признали ниндзя, пусть даже и белым. Сходила на местную магическую улицу, точнее это была не улица, а небольшой магический остров, полностью скрытый от простого населения. Поменяла фунты на местные золотые. Нашла лавку по пошиву одежды и поинтересовалась возможностью пошива одежды из линялой шкуры Василиска. Узнала, что это возможно, но дорого, защита будет отменной, но чтоб сделать ее лучше требуется артефактор или рунный маг. Чтоб одежда под носителя размером подстраивалась, тоже можно, но долго и шкуры больше, намного уходит. Носить такую одежду проще. Вытащила шкуру, раскатала по полу и поинтересовалась, что с этого выйдет регулируемого, чтоб мне на всю жизнь хватило, а то я расту. У японца глаза загорелись, он куда-то сбегал и привел, ну, очень древнего старичка. Тот глянул на шкуру, даже как-то помолодел и куда-то убежал. Я уже было испугалась, что за мумией своего прадеда, но нет, принес землемерческий метр и стал обмерить шкуру, помогая себе магией. Старик спросил, что я хочу. Ну, я и выдала список. 1. 3 плаща мантии европейского типа, двухсторонние из двух слоев кожи с капюшоном. 2. 3 маски защитные с полной очисткой воздуха и защитой глаз. 3. 2 брюк армейского типа с карманами, зачарованными на расширение пространства. 4. 2 куртки с капюшоном, карманами и ножнами с теми же чарами. 5. 2 пары высоких армейских ботинок с вставками из гоблинской стали и подошвой из кожи Василиска. 6. 3 пары перчаток защитных по локоть, 2 передника защитных для артефактора Зельевара. 7. 2 шапочки защитных с подкладкой на полный комфорт и антиаллергенность. 8. 2 рюкзака с множеством отделений с расширением пространства, с защитой от воров и магловских, а также одним отделом побольше без всего. Мастер покивал, и началось обсуждение деталей. Всю одежду красим в черный матовый, мантию с одной стороны будет покрывать шелк акромантула, карманы в ней тоже будут с пространственными чарами. В куртку встраиваем 13 ножен для колюще-режуще-метательного арсенала, по паре карманов для всего остального, все с чарами на прочность. Ботинкам внутренний слой из ткани и подошву минимум 3-слойную. Маску с прозрачным защитным стеклом на глаза, зачарованными на неуничтожимости выработкой воздуха, хоть под водой гуляй, хоть в космосе. На брюки прочную, абсорбирующую, подкладку. Рюкзак небольшой, магловского типа. Все обрабатывается рунами на непромокаемость, самоочистку, поддержание комфортной температуры, укрепление швов и элементов из ткани, мягкости шкуры, чтоб вела себя как ткань, привязки к носителю с возможностью мысленного управления и передачи другому, поносить, склейки всех стыков вещей друг с другом по команде для образования типа скафандра и долговечности для ношения не одним поколением, все внутренние слои из ткани, не раздражающие кожу, дышащий и абсорбирующий. Мастер кивал и от чего-то становился все радостней. Я поинтересовалась, хватит ли куска и во что мне это обойдется, уже прикидывая, как я буду грабить Форт Нокс. Мастер сказал, что хватит точно, а в оплату я могу отдать ему остатки. Мысленно я уже согласилась, радуясь, что американскому золотому запасу ничего не угрожает, но ради интереса спросила, сколько останется. Мастер поскушнел, но ответил, что около четверти точно останется. Я дала добро, понимая, переплачиваю, Но не идти же продавать шкуру и из этих же денег платить. Срок исполнения японец установил от 4 месяцев до полугода. Я посоветовала не торопиться, так как в следующий раз в Японии я буду через год, плюс-минус месяц. Мы заключили магический контракт, и я побрела дальше. Накупила много чего. Местных материалов, ингредиентов, книг, в Англии запрещенных, маг средств убиения ближнего своего, но главная покупка это небольшой сундучок, обтянутый кожей с японскими иероглифами и выдвигающейся ручкой с колесиками, способный левитировать за владельцем. Он был создан специально для артефактора С, личной защитой, под пространством, двориком, домом, двумя лабораториями, вместительным складом, кабинетом, огромной библиотекой, залом испытаний с сильнейшей защитой, небольшой кухней, гостиной и двумя спальнями, подвалом, разделенным на помещения, в одном из которых приличный накопитель, не дающий чарам выдохнуться и способный, при должном старании и нужных материалах, стать основой родового алтаря, а при должной подпитке расширять карманный дом, разорилась полностью, деньги остались только на Хогвартс, пришлось срочно добывать наличку, закупила, по традиции, Хагриду, спирт, Василиску, тушу, на этот раз одну, а русалкам, заказ, школьные принадлежности Хугин принес, 4 года и 2 Поттера я встречала, Неаутуингинг, пол, женский, раса, человек, статус, маг, возраст, 14, происхождение, чистокровное, родовые дары, видящий, парсилтанг, чары, метаморфизм, менталистика, алхимия, целительство, боевая магия, рунная магия, знаний, макс 5, языки, англ, 5, франц, 5, нем, 5, япон, 5, латынь, 4, русский, белорус, укр, 5, китайский, 4, итал, 4, исп, 2, прочие, кулинария, 5, бальные танцы, 5, этикет, 5, мед, 4, грим, 5, акт, мастерство, 5, риторика, 5, психология, 2, физиогном, 2, информат, 3, каллиграфия, 4, тир, 4, школа выживания, 2, плавание, 2, на перрон пришла заранее, красивая, уверенная в себе ведьма, с видом аристократки среднего достатка, с неизменным вороном на плече, с дамской сумочкой и чемоданом с японскими мотивами, купе закрыла, книгу открыла, вот так и начался 4 курс, Поттер ожидаемо на поезд не попал вместе с 6-м рыжим, обучение прошло обычно, свободного времени нет, спать некогда, дел не в проворот. В начале года сходила к Василиску за ядом и тушу отдать, потом заскочу в конце года за остальными ингредиентами. Переложила все нычки в сундук, разобрала, упорядочила. Продолжила планомерный разбор комнаты по желанию. Чего там только нет, книги и украшения, галеоны и ингредиенты, чаще испорченные, зелья, в основном просроченные, и свитки с конспектами, записи экспериментов, как учеников, так и учителей. Там пополнялась и библиотека, и склад с ингредиентами, и артефакторная мастерская, запас проклятых вещей и даже кошелек. Мне бы на Гримма попасть, но пока нельзя. Если большинство волшебников слепо, то портреты с домовиком вряд ли не опознают свою кровь. Ненужный мне хлам оставляло валяться горами. Рыжие твисты вовсю тестировали мои разработки на подопытных, то есть я хотела сказать, на студентах. Доп. Занятия продолжались те же. Физуху тоже не бросала, из приятного доступ в запретную секцию, постоянный, подсунула Локонсу формуляр на подпись, типа автограф, и вуаля, пока рылась в библиотеке, родилась мысль о копировании интересной и нужной мне литературы, поискав по этой теме, нашла заклинание копирования, но держалось оно недолго, села за доработку, все дело было в том, что заклинание не имело подпитки и, после исчерпания вложенной силы, развеивалось. Требовалось проложить каналы от ключевых узлов к источнику магии. От идеи накопителя отказалась сразу, денег не наберешься на накопители, нужен был блок с функцией сбора и передачи разлитой, свободной манны. Элемент передачи вышел хоть и сложным, но рабочим, а вот элемент сбора не выходил, застопорилась я именно на нем. Билась долго, пока не плюнула и к Флитвику не пошла. Опытный предводитель гениев и экспериментаторов быстро врубился в проблему и подсказал несколько идей по доведению до ума всей конструкции. Показал заклинание, в котором нужный блок присутствует. Это все и решило. Я быстро собрала рабочие, но громоздкое заклинание и под присмотром декана сделала первую копию. Копию декан пометил и спрятал вместе с оригиналом для проверки работоспособности. Выждав неделю и убедившись, что копия никуда не делась, я приступила к копированию Хогвартской запретной секции. К концу года у меня в личной библиотеке покоились книги по всем моим дарам, хоть минимум, но был. Все нашедшиеся книги по роду, от способа его основать до всех видов клятв, обрядов и ритуалов для главы и членов рода. Случайно, в законодательной литературе, нашла законы магии, только не те, что писаны людьми, а те, что диктует сама магия. Попалась мне и старинная книжица по каким-то письменам, больше похожим на гибрид иероглифов и рун, но на неизвестном языке, и еще куча интересного и увлекательного. Потом у меня отобрали разрешение. Я, ведь не одна так развлекались, спалилась Гермиона, проверили всех, и запретили, до 5 го-курса близко к этой секции подходить. Снейп почему-то активизировался и выслеживал кого-то по коридорам, часто казалось, что меня, так как попадался часто и в самых неожиданных местах. А сам ужас, в это время, тихо сходил с ума. Он сам не мог понять, почему ему так важно знать где, а главное с кем проводит время Уингинг. Настораживали рыжие, но ничего предосудительного он не заметил, а еще эти происшествия в школе. У него кровь холодела, когда он представлял ее лежащую как труп. «Что со мной? Это ведь не может быть правдой. Ты о чем думаешь, старый развратник? Она же ребенок, педофил ты недоделанный». Но ноги каждый вечер сами несли к библиотеке, а утром на озеро и сердце стучало быстрее и дыхание учащалось, когда она входила в лабораторию на ДПИ. К концу года он уже почти смирился и только молился, чтоб выдержка ему не изменила, и никто ничего не заметил. Конец года он ждал и ненавидел одновременно. Ждал, что соблазн уедет и ненавидит, потому что не сможет хотя бы издалека наблюдать за ней. А там город, и тьма молодых парней, а нравы современные очень легкие, и сердце рвала злая ревность. Ревность к тому, что никогда не было его и никогда, как он думал, не будет. Год закончила на отлично. Освоила с Флитвиком Патронус. Им оказалась змея не очень большая, но явно ядовитая. Точно ядовитая. Зеленая с переходом от темно-зеленого, почти черного к светлому, проверила, сцедив у себя яда, когда, наконец, оборот получился. Ехала в Лондон бледная и с красными от недосыпа глазами. Василиска разделывала почти двое суток, поэтому в купе не читала по обыкновению, а спала. Кстати, надо не забыть начать сливать магию в накопитель чемодана. После Василиска в кладовой для ингредиентов места стало катастрофически не хватать, да и библиотека заполняется все больше и больше. Настраивалась на учебу и еще раз учебу. Пятикраткой курс я знала хорошо, поэтому собиралась, за лето, пройти шестикраткой курс. За учебный 8 год хорошо его освоить и пройти еще семикраткой. Не бросала я и все остальные занятия. Начала изучать арабский, повторюсь про улицу и таланты. Сдала заочно всю школьную программу. В тиры боевые секции тоже ходила, прошла вторую ступень школы выживания, записалась в секцию альпинизма, продолжила ходить в бассейн и добавила погружение без акваланга. Экспериментировала в лаборатории, 3 раза чуть не взорвалась, спасибо японскому качеству. Не забывала воровать, денег требовалось все больше и больше. Сходила на косую аллею в Гринготс и сделала ставку, кто выйдет в финал чемпионата по квиддичу, и где он будет проходить. Продала через гоблинов некоторые ингредиенты, избыток зелья и договорилась о счете в английском банке. Легенда простенькая. Наследство родителей, на обучение. Счетом можно будет пользоваться после совершеннолетия. Через тех же гоблинов приобрела акции компаний типа Apple, Microsoft, Intel и т.п. Тоже типа в наследство достались. Частично вступила в наследство и подала документы в университет, заочно, на психолога. Еле поступила из-за малого возраста, но магия помогла. Ну и, конечно, не забыла про развалы. И даже кое-что откопала. В конце лета по традиции ездили в Японию. Я опять прошла. Мастер доволен. Кажется, он исполнил свое обещание и воспитал белого убийцу. В магическом квартале опять было много того, что редко бывает в Европе и почти никогда не попадает в Англию. Очень хочется купить все и сразу, но приходится выбирать. Потратила все, что взяла с собой. Зашла в мастерскую за заказом и не узнала ее. Там было полно народа, который глазел на витрину, просто искрившуюся от чар. В ней, на манекене, был выставлен мой заказ. Ушлые японцы сделали его рекламой, но кроме заказа там по космическим ценам были выставлены перчатки, передники и другая защитная одежда. Кто же знал, что Василиски на островах исчезли еще при прадеде знакомого старичка, то есть более 500 лет назад, старичку оказалось 270 лет, а он всю жизнь мечтал поработать с этим материалом. Вышел он меня встречать сам, как дорогого гостя, дорого в прямом смысле. Снял охранки с витрины и начал все показывать и объяснять. Было сделано даже лучше, чем я надеялась. Куртка, рюкзак, берцы и штаны ни у одного могла подозрения не вызовут, все выглядело как тиснение, имитация крупной чешуи на коже, а куртка еще и со вставками типа естественной кожи на груди, плечах и спине, как объяснил мастер, это кожа Василиска с изнанки и вторым слоем. Рюкзак тоже типа из двух видов кожи, довольно красиво скомбинирован с обычными на первый взгляд молниями, которые, на самом деле, из магической булатной стали, и им сноса не будет, но это только видимость, так как края герметично слипаются при закрытии. Ко всему этому на рюкзаке стояли чары от воровства, как самого рюкзака, так и из него. Мантия с одной стороны смотрится как обычная шелковая, хоть и дорогая, а вот с другой – чешуя. Ботинки отличаются от берцев только высотой, из двух слоев сложенных чешуя к чешуе и естественным, чешуйчатым проектором, обработанным для усиления эффекта, даже по гладкому льду можно в легкую бегать. Защита тоже выше всяких похвал, удобно, максимально закрыта и функциональна. В подарок мне вручили двухслойный пояс с чарами расширения пространства между слоями и тонкой, но прочной веревкой внутри с кошкой, на конце спрятанной в пряжке. Веревка вытаскивалась вручную, а втягивалась и стопорилась автоматически, магией. Привязку всего кроме второго и третьего комплекта сделали тут же, в магазине. В общем, качеством и исполнением вещей я была более чем удовлетворена, и мы с мастером распрощались вполне довольные друг другом. На следующий день мы с учителем вернулись в Лондон. Закупила заказ русалкам и спирт Хагриду. Лето прошло быстро. 5 год и 3 Поттера я встречала. Неаутуингинг. Пол – женский. Раса – человек. Статус – маг. Возраст – 15. Происхождение – чистокровное. Родовые дары – видящий. Парсилтанг – чары. Метаморфизм. Менталистика. Алхимия. Целительство. Боевая магия. Рунная магия. Ритуалистика. Магия крови. Знаний. Макс 5. Языки. Англ. 5. Франц. 5. Нем. 5. Япон. 5. Латынь. 4. Русский. Белорус. Укр. 5. Китайский. 4. Итал. 4. Исп. 4. Арабский. 2. Прочие. Кулинария. 5. Бальные танцы. 5. Этикет. 5. Мед. 4. Грим. 5. Акт. Мастерство. 5. Риторика. 5. Психология. 3. Физиогном. 4. Информат. 5. Каллиграфия. 4. Тир. 4. Школа выживания. 4. Плавание. 3. Альпинизм. 4. Села в поезд, как обычно. Хугин с супругой полетел сам. Про дементоров не волновалась. Патронус я изучила давно. Когда поезд начал тормозить, открыла купе. Почувствовала холод и ужас. Ментальным усилием отогнала атаку и вызвала свою змею. И пока патронус душил дементора, я быстренько надергала с него ошметков с плаща. Да побольше, побольше, на опыты. Собрала пепел, может тоже на что сгодится, и закрыла купе. На стук пришлось открыть, а то б дверь выбили. Сказала, что ничего не видела, был холод, ужас, кто-то ломился, но я не открыла, потом все прошло. На этом от меня отстали. В зале все выглядели бледно, но особо выделялся Снейп, он казался серым. Странно, он же не ехал в поезде, или я чего-то не знаю. Этого начала года Снейп, вопреки своему обыкновению, ждал с нетерпением. Он так хотел посмотреть на нее, понять, не появился ли предмет обожания за лето, ведь по глазам будет видно, влюблена она или нет. Но произошло страшное, скажем дружно спасибо министерству. Снейп, когда узнал про дементоров в поезде, готов был пешком бежать навстречу, и только одна мысль билась в голове, хоть бы с ней ничего не случилось. Найдя Уингинг за столом на своем месте, он немного успокоился, но нет, нет, да и поглядывал, успокаивая себя тем, что проверяет самочувствие студента. Красавица, фигура загляденье, кхаем, цвет лица, свежий, отдохнувший, глаза, ясные, не заплаканные, аура, сильная, нерваная, с ней вроде все хорошо, да и влюбленности не видно, вроде, такая как обычно, но ведь это ничего еще не значит, в Хогвартсе тоже хватает идиотов, которые спят и видят, как ее захомутать, я же вижу, какие взгляды студенты бросают на нее, жадные, собственнические, похотливые и, самое страшное, влюбленные. Нужно загрузить их отработками и домашками, чтоб на глупости время не было, а ее доп. Занятиями и экспериментами. Заодно и на глазах будет чаще. Снипу уже было все равно то, что он на нее, как бы, никаких прав не имеет. И все его выкладки яйца выведенного не стоят. Год пошел своим чередом. Беглый заключенный и учитель-оборотень меня трогали мало. Разве что к развязке всей этой истории с Блэком надо засесть в лесу и отловить там бегающего оборотня для ингредиентов. Ну и дементоров проредить маленько. Оказывается, при должном умении из частей дементоров получаются зелья, воздействующие на психику. Еще планировала попробовать Клюпину на дополнительные занятия прорваться. Больше всего меня интересовала возможность посещать расширенную трансфигурацию и запретную секцию в библиотеке, на что я и убила больше месяца, доставая МакГонагалла и Флитвика. Между прочим, успех был по всем трем пунктам. С большинства основных уроков меня освободили, и я занималась в основном на допах. Решила, что на бал после совов надо идти с кем-то и по-тихому начала заводить отношения с парнем из Рейвенклас 7 курса, он выпустится в этом году и не надо будет больше изображать из себя его пару. Тренировки не бросала и все так же занималась по утрам. Встретились на берегу озера с русалками и обменялись поставками, сцедила еще крови, на этот раз все участвовали, а что не больно, неплохо, последствий никаких, кровь сама восстановится. Почему б не уважить правильного двуногого? Решила почаще к Хагриду заглядывать, а то на мои ингредиенты много желающих найдется, хотя бы наш ужас в сия Хагвартса. Я что, зря спирт, канистрами, таскаю? Снейп как с цепи сорвался, отработки сыпались как из рога изобилия и в основном на парней старшекурсников. Даже Слизерин страдал, что было вообще уж удивительно. Поговорила с деканом по поводу досрочной сдачи жаба, Флитвик рассказал, что такая практика существует, но в министерство обращаться не стоит. Отказать они не могут, но будут чинить препоны и относиться предвзято. Лучше всего сдать в Хогвартсе вместе с 7-м курсом, подумаешь, один лишний студент. Для этого надо заручиться поддержкой минимум 3-х профессоров, но лучше больше, подать заявку декану, он на педсовете вынесет на голосование и если хоть трое это заявление поддержат, то студента внесут в списки. Договорились, что я в этом году агитирую, минимум, 3 преподавателей, а в следующем подаю на сдачу. Поговорила с преподавателями астрономии, руны и нумерологии, они обещали поддержать.